Желчекаменная болезнь. Камни в желчном пузыре символизируют накопленные горькие и гневные мысли, а также гордость, которая мешает вам избавиться от них. Камни – это горечь, тяжелые мысли, проклятие, гнев и гордость, накопленные в течение нескольких лет, а колики – это раздражение, нетерпение и недовольство окружающим, достигшие пика. Ведь мы знаем, что мысли материализуются. Вот это и есть материальный субстрат всех этих пагубных мыслей. Одна моя пациентка, у которой недавно были приступы желчной колики, рассказывала со злостью о своей племяннице. Вы представляете? Ей еще и 17 не исполнилось, а она со мной грубит, хамит, ведет себя отвратительно. Была бы моя воля, придушила бы. А она с вами живет? Нет, она живет с бабушкой, матерью мужа. Она учится у нас в университете, а родители ее в Хабаровском крае. И она должна присматривать за бабушкой, уже старенькой, ухаживать за ней, чтобы получить квартиру по наследству. Но ничего не делает. И мне приходится идти после работы к матери мужа и все делать самой. А у племянницы только гулянки на уме. Вы хотите, чтобы ваша племянница изменила свое поведение? Конечно, хочу. Но разве она изменится, если вы будете на нее злиться? Я знаю, что не изменится, но я не могу по-другому. Не можете или не умеете? Скорее, не умею. А как вы думаете, что ваша племянница показывает вам своим поведением? Только свою невоспитанность, что же еще? Скажите, а как вы сами относитесь к своей свекрови? Нормально. А как же я еще могу к ней относиться? Старый больной человек. А ведь в прошлом у вас с ней было много конфликтов. Да, мы много ссорились и ругались. Откуда вы это знаете? Я также знаю, что у вас в душе по-прежнему есть обиды на свою свекровь, и теперь вы вынуждены к ней ходить и ухаживать за ней, но делаете это из чувства долга. Вы как бы отрабатываете свою агрессию к ней, а племянница своим поведением показывает вам, как вы сами относитесь к свекрови. Так что не злиться нужно на нее, а благодарить. Она прекрасный урок преподносит вам. Да, доктор, пожалуй, вы правы. Пациентка о чем-то задумывается. Я думаю, что как только вы измените свое отношение к свекрови, у вас тут же наладятся отношения с племянницей. В настоящее время существует множество способов активной очистки печени и кишечника с помощью голодания, диет, клизм. Они действительно эффективны, но действие их кратковременно, так как не устраняется причина, ведь клизмой не изменишь характер. Я знаю в своей практике, что применение гомеопатических средств и освобождение от старых мыслей растворяют камни и очищают печень и желчный пузырь навсегда. Я был свидетелем, как после чистки подсознания от агрессивных мыслей у людей бесследно исчезали довольно крупные камни.